Людям доступны редкие и чудесные способности. Мы ищем, мы учимся, мы наблюдаем, мы систематизируем. И нам себя не изменить. Ведь мы – люди. История культуры сегодня в 19:00 на канале Viasat History.